Глава 14. Следующее утро обернулось чудовищным кошмаром. Я проснулся на рассвете от дикой, почти непереносимой боли в ногах и руках. Я даже не представлял себе, что тело способно выносить такие мучения. От боли я был готов лезть на стену и, наверное, сделал бы это, если бы мог двигаться. Однако ужас моего положения усугублялся тем, что я оказался не в силах пошевелить ногами. Неимоверным усилием воли я подтянулся к спинке кровати и слегка присел, облокотившись на подушках. Превозмогая адское жжение в руках, я дотянулся до лампы и включил свет. При виде своих конечностей я чуть не лишился сознания. За ночь ноги от колен до пят покрылись истинно черными пятнами, а нижняя часть рук приняла пунцовый оттенок. Меня словно расписал безумный художник-экспрессионист. Чувствуя, как лоб от напряжения покрывается испариной, я взял с тумбочки телефон. Тыча в кнопки почти бесчувственными пальцами, я сумел добраться до папки исходящих звонков. Нашел номер Сунлимин и нажал на вызов. Совершив поистине титанический подвиг, я поднес мобильник к уху. После нескольких мучительно долгих гудков я услышал в трубке заспанный голос китаянки и выпалил умоляющим, как мне показалось, тоном. «Ради Бога! Приходи поскорее! Я у себя в комнате! Совсем не могу двигаться! Руки-ноги отказали!» «Сейчас буду!» — последовал краткий ответ. С облегчением вздохнув, я уронил руку с телефоном на постель. Чтобы не видеть своих разрисованных частей тела, я закрыл глаза и так просидел до прихода Сунлимин. Она примчалась буквально через пару минут и, увидев меня, присвистнула. «Черт побери! Только этого не хватало!» — встревоженно воскликнула китаянка, присев на краешек постели. Она слегка прикоснулась пальцами к моей щиколотке, и меня словно пробил мощный разряд тока, усиливший и без того запредельную боль. Я взвизгнул. «Очень больно?» «Больно — это когда зуб ноет», — попытался пошутить я. «С меня же будто живьем спустили шкуру, а мясо поджарили и посыпали солью с перцем. Но главное, ноги абсолютно не шевелятся». «Тебя вчера в горах никто не кусал?» Пристально вглядываясь в мои черно-синие ноги, спросила Сунлимин. «Змеи? Насекомые?» «Нет», — помотал я головой. «Разве что какой-нибудь клещ незаметно присосался». «Подожди, я сейчас», — сказала она, вставая с кровати и идя к двери. Вскоре китаянка вернулась с деревянной шкатулкой в одной руке. Другой она держала сотовый телефон, на ходу перебрасываясь с собеседником короткими фразами. Сунлимин поставила шкатулку на постель, открыла ее и достала целлофановый пакетик с листьями, напоминающие малиновые. Она вытащила один из них, велела мне открыть рот и сунула лист под язык. «Сейчас тебе станет легче», — пообещала китаянка. Она придвинула стул к изголовью кровати и села подле меня. Учитель сказал, что нужно ехать в больницу, раз все так серьезно. Я вызову такси до Шанхая. «Такси ведь только до моста сможет доехать», — возразил я. «А как же я туда доберусь, если даже пальцем пошевелить не могу?» «Не паникуй, что-нибудь придумаем», — пообещала Сунлимин. «У тебя медицинская страховка есть?» «Да вроде есть какая-то», — не очень уверенно ответил я. «Ну вот и славно. За больницу платить не придется», — утешила меня та. «Как там боль? Уменьшается?» «Кажется, да», — удивился я. По мере того, как растворялся под языком сладковатый на вкус листик, острая боль понемногу притуплялась, и остывал жар, терзавший мои конечности. Мало того, я почувствовал нечто вроде легкого опьянения. Меня потянуло в сон. «Это что, какой-то наркотик?» «Это лекарственное растение с обезболивающим эффектом. Русского названия, к сожалению, не знаю», — сказала она. «Привыкание не вызывает, но можно сильно отравиться, если переусердствовать с дозой. Спать хочешь?» «Угу», — отозвался я, чувствуя, как сами собой закрываются глаза, и меня затягивает в черный тоннель. «Хорошо, ты тогда поспи, а я организую поездку», — откуда-то издалека донесся голос Сун Лимин. «На всякий случай оставлю еще один листочек. Вдруг ты снова проснешься с сильной болью. Не мучиться же тебе всю дорогу». «Спасибо», — выдохнул я сквозь губы, уже скованные сонным параличом, и провалился в небытие. Когда я проснулся, уже совсем расцвело. Ноги и руки по-прежнему были невообразимой расцветки и вибрировали от гудящей боли. Правда, не такой сильный, как на рассвете. Вероятно, успокоительный эффект растений еще не прошел. Не дожидаясь, когда он закончится, и меня вновь начнут поджаривать в адском пламени, я взял с тумбочки листик и сунул его под язык. Пока я валялся, прислушиваясь к постепенно затихающей боли, в комнату тихонько вошла Сун Лимин. Заметив, что я уже не сплю, она сказала, что вызвала такси и нашла способ доставить меня на ту сторону озера. Способ оказался слегка унизительным. За мной явились два малорослых, но коренастых жителей деревни. Уложили на строительные носилки и снесли вниз. Во дворе стоял велосипед с прицепленной сзади коляской. Китайцы меня осторожно подняли и усадили в нее. Мои ноги оказались слишком длинны и безвольно повисли за деревянным бортом коляски. Они были набиты словно ватой, как у тряпичной куклы, и по-прежнему ничего не ощущали. Сун Лимин что-то сказала помощникам, те подняли мне ноги в коленях и уперли носками в деревянный край. После этого один из парней забрался на велосипед и выехал за ворота, а второй подхватил носилки, и они на пару с Сун Лимин отправились пешком к озеру. У моста ребята снова положили меня на носилки и понесли через водоем, как груду строительного материала. На вершине арки они опустили меня вниз и устроили перекур. Я вспомнил, как всего пару недель назад мы с Сун Лимин терпеливо пережидали здесь, пока Сяо Джо на больных ногах преодолеет спуск. В тот день я и представить не мог, что скоро сам окажусь в незавидном положении безногого. Наконец работяги доставили меня до такси, что уже ожидало на другом берегу озера. Получили по купюре и отправились по своим делам. Мы же с китаянкой поехали по уже знакомому мне маршруту. Правда, настроение у меня было далеко не такое радужное, как по дороге в деревню. Тогда я был весь в ожидании чудес и открытий, а сейчас пребывал в подавленном состоянии, не зная, что за сюрприз приготовило мне тело и чего еще стоило ждать от жизни. Какое-то время мы с Сун Лимин молчали, хотя меня так и подмывало задать ей несколько вопросов об увиденном прошлой ночью в спальне учителя. Однако вместо этого я спросил китаянку, что произошло в доме Сяо Джу и почему она столь поспешно оставила меня одного в пещере. «Ах да, я ведь до сих пор не рассказала тебе об этом», — спохватилась Сун Лимин. «Для малютки Сяо Джу все сложилось наилучшим образом, и можно надеяться, что теперь она сможет окончательно выздороветь. Но обо всем по порядку». Вчера после обеда Го Сиде по обыкновению уложила дочку поспать, а сама стала бродить по ее комнате и рассматривать деревянные панно, что вырезал во время ремонта мастер Ли. На каждом панно внизу есть название. Одно из них изображало юную танцовщицу с тигровой шкурой в руках, и под ее фигурой Го Сиде прочла «Китайская девушка». Женщину насторожило, что танцующая лицом очень напоминает Сяо Джу, а название почему-то вызвало у нее смутное беспокойство. Сначала Го Сиде не могла понять, отчего ее так встревожили эти простые слова. Но потом вдруг до нее дошло. Это же строка из песни, которую постоянно напевал мастер. «Я люблю тебя, китайская девушка». Го Сиде тут же припомнила, что именно после этих слов в дочку словно вселился злой дух, и она расцарапала тебе руки. И еще, глядя на шкуру в руках танцующей девочки, она вспомнила, как плотник в шутку называл Сяо-Джу маленькой тигрицей. Все эти совпадения сильно взволновали женщину. Она тут же позвонила мне и попросила прийти, чтобы помочь ей разобраться со всем этим. По дороге к дому Сяо-Джу я уже ясно видела, что нужно делать дальше. Зная колдовской метод мастера Ли, я предположила, что под этим панно или рядом с ним скрывается недостающая седьмая кукла, ставшая причиной припадков у малютки Сяо-Джу. И оказалась права. Мы сняли панно и обнаружили в стене небольшую нишу. Там лежала тряпичная кукла, а к ее фигурке была привязана записка. В ней мастер Ли, указав свое имя, написал, что если хозяйская дочка услышит от кого-нибудь слова «Я люблю тебя, китайская девушка», то непременно превратится в тигра. Прекратить же колдовство можно, если отыскать куклу и сжечь ее. Мы тут же бросили заколдованную фигурку в камин. От нее повалил такой смрадный дым, что если бы Госи Дэ тут же не распахнула все окна, мы точно бы задохнулись. Пока кукла горела, спящую Сяо-Джу буквально подбрасывала в постели. Ее тело извивалось, словно червяк в огне. Мы видели воочию, как у нее под кожей двигаются суставы, и руки с ногами начинают принимать свой изначальный вид. Прямо скажем, зрелище не для слабонервных. Когда же все закончилось, девочка погрузилась в глубокий сон, и у нее даже цвет лица изменился, стал более здоровым. Вот такое счастливое окончание всей этой запутанной истории. «Да уж, настоящий голливудский хэппи-энд», — кивнул я и невольно бросил взгляд на собственные изуродованные ноги. «Вот бы такой же финал и для моей истории». «Не волнуйся, все будет хорошо», — ободряюще улыбнулась Сунлимин и тихонько похлопала меня ладошкой по плечу.